Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. 10-я серия. ОМОНовцы с автоматами бегут вверх по лестнице. Охранник, корчась, встает с пола. Вбегают ОМОНовцы. За ОМОНовцами входят Варламов и Петренко. ОМОНовцы направляют автоматы на охранника. В огромном зале, кроме только что вошедших, никого нет. Варламов поворачивается к Вику. Ну и где она? Вы меня спрашиваете? Вас. А я не знаю. У меня украли бота. Вы понимаете, что происходит, господа полицейские? У меня похитили бота, выигравшего открытый государственный тендер. Вы что, устоите? Делайте что-нибудь. Ищите, действуйте! Вик уходит от Варламова и Петренко. Ну и что теперь делать будем? Вызывай криминалистов. На экране появляются надписи Yellow, Black and White, Спутник, Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Мария Луговая, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель, глава авторской группы Александр Даган, авторы сценария Александр Даган, Андрей Иванов, редактор Александра Виноградова, кастинг-директор Марина Тарасова, музыкальный продюсер Дмитрий Ланской, монтаж Марсель Шамшулин, звукорежиссер Дмитрий Касьян, художник-постановщик Юрий Фоменко, художник по костюмам Анастасия Егорова, художник по гриму Мария Новикова, оператор-постановщик Илья Овсенев, режиссер-постановщик Андрей Джунковский. Лучше, чем люди. Ночь. Вид сверху на едущие по дорогам машины. На дороге стоит машина, в ней Сафронов и Ариса. Теперь ты отдашь меня полиции? У меня нет выбора. Прости. Ты не должен просить прощения. Все правильно. Мои воспоминания помогут уничтожить главную угрозу для вас, Виктора Торопова. Но я должна предупредить тебя. Внедрение в блок памяти может уничтожить мой нейрокластер. Может уничтожить меня. Ариса, пожалуйста, ты... Сафронов всем телом поворачивается к Арисе. Ты очень мне дорога, но я ничего не могу поделать. Ариса целует Сафронова в щеку, тот отстраняется. Ты что делаешь? Я сочувствую тебе. Сафронов отворачивается. Я снова сделала что-то неправильно. Нет, Арест. Ты сделала правильно. Да. Ариса, с тобой? Да. Встречаемся на 47-м километре 5-го транспортного в 8 утра. Да, хорошо, да. И без глупостей. Отбой. Жанна и Барс на лестнице в своем временном убежище. Готов. Барс сбегает по ступенькам, Жанна остается на лестнице, опираясь на перила. Сафронов заводит машину. Машина трогается с места, дорога совершенно пуста. Вик отчитывает начальника СБ. То есть ты хочешь сказать, что во время тендера ликвидаторы ворвались в гримерку Арисы, и ты мне об этом ничего не сказал? Я хотел, но Сафронов сказал, что тендер для вас важнее, и решил... Кто твой начальник? При всем уважении, но вы же сами понимаете, что это за робот. Пошел вон! Пошел вон! Начальник СБ уходит. Когда Вик отвечает, на экране лицо Лосева. Ответить? Поздравляю! Деньги на проект были почти нашими, а ты, как обычно, все просрал. Алексей Степанович. Заткнись! Откуда на шоу появились полицейские? Почему они говорят, что Твой робот убивает людей. И где он, черт побери? Арису похитили. Сделали это ваши противники. Те же самые, которые распускают слухи о том, что у нее якобы способность убивать. Слухи, говоришь? А откуда они взялись, мать твою? А это вас нужно спросить. Кто у нас занимается лоббированием? Ты что несешь? Совсем берегов не видишь. Я вижу, что после того, как Ариса выиграла тендер, возник этот скандал с роботом-убийцей. Чушь. И кто за этим стоит? Гороненко, кто же еще? Чистой воды черный пиар. А как это решать, это ваша забота. Ладно. Я проверю. Но главное дело не в этом. Что нам теперь делать без робота? А он нам теперь не нужен. После того, как министерство начнет финансирование, я вам таких Арис 1000 штук наштампую. Вот и займись. И смотри, я тебя за язык не тянул. Подведешь? Знаю. Сотрете в порошок и развеете по ветру. Вик отключается. На экране появляется сообщение от Глеба. Есть проблема, я внизу. Надо поговорить. Твою мать. Вик идет к лифту. Двери лифта открываются. Вик заходит в него и спускается вниз. Света складывает вещи, нервно ходит по комнате. Рядом стоит бот Дворецкий. Виктор Павлович ничего не просил передать? Нет. Хозяина не было дома. Поручений он мне не дал. Повторный вызов. Света продолжает нервно ходить по комнате. Света берет бокал вина, отпивает из него. Завтрак подан. По взгляду Светы видно, что она на что-то решилась. Вызови мне такси. Вызываю. Машина будет через 3 минуты. Света берет бутылку вина, откручивает крышку. Свободен. Подливает себе в бокал вина, бот Дворецкий уходит. На подземной парковке Глеб показывает Вику искорёженного Бореньку. Вик какое-то время смотрит на него, потом начинает мерить шагами парковку. Я думал, в моем окружении есть хоть один профессионал, Глеб. А твои люди облажались, значит, облажался ты. Мои люди гибнут на этой работе. За эту работу, Глеб, я плачу как за космические исследования. И твои люди прекрасно понимают, что она сопряжена с неким риском. Но несмотря на это, они облажались. Они упустили чертову бабу, ребенка и долбанную куклу. Свидетель все еще коптит небо. Я не знаю, поговори с ними, напугай их. Мои люди — это мое дело, Вик. Глеб. Ты думаешь, мне сложно заменить сотрудника? А незаменимых нет. Какая разница, сотрудник или работодатель? Глеб, ты понимаешь, что ОБКП ищет Сафронова и Бота. Если УБКП найдет их раньше, то сядут все. Ты слишком смело обобщаешь. И тем не менее, Глеб, в наших с тобой интересах их опередить. Если Сафронов и Бот исчезнут навсегда, то у нас с тобой проблем нет. Все. Вик уходит. Глеб ногой закрывает ящик с Боренькой. Подходят 2 примитивных бота-грузчика. Глеб садится в машину, где за рулем уже сидит Стас. Все слышал? Да. Надо найти их быстрее, чем ОБКП. Тебе придется воспользоваться твоими корочками. Боты уносят ящик, машина уезжает. Варламов и Светов смотрят запись того, как Сафронов и Ариса уходят со студии. Вот! Вот, смотри! Вот! Что тебе еще надо? Ты всех взбаламутил, обвинил Торпова. И что мы видим? Твой Сафронов крадет эту Арису прямо с тендера. Я тебе еще раз говорю. Сафронов – жертва. И что бы он ни совершил, все это сделано под давлением Торопова. На которого у тебя ничего нет. Ты хоть понимаешь, в какое идиотское положение ты меня ставишь? Представляешь, чего мне стоило получить разрешение провести изъятие этой Арисы? Меня так давят. Скоро звездочки на погонах полопаются. Все доказательства в памяти Арисы. Так найди ее. И найду. Найди! Делай, что хочешь. Но у нас должно появиться хоть что-то, подтверждающее твои слова. Иначе будет плохо. И мне, и тебе. Да, еще одно. В свете последних событий к твоей группе присоединится человек из убойного. Толя... Это все! Светов уходит. Варламов недовольно смотрит ему вслед, засовывает руки в карманы. По дороге едут два фургона. Жанна и Соня играют в ладушки, рядом сидят Егор и Алла, на переднем сиденье Барс. Соня садится на колени Калле. Спасибо. Ну, за то, что писали за моих. Я думал, всем пофиг. А нам нет. Как говорит Барс, жизнь живым. О чем бы мы с тобой ни говорили, ты всегда вспоминаешь Барса. Он мой брат. Ну, а ты моя девушка, и если что, я всегда выбираю тебя. Значит, тебе не повезло с семьей. Жанна отворачивается к окну, у Егора озадаченный вид. На дороге стоит машина, в ней Сафронов и Ариса. Вид на дома через лобовое стекло. Подъезжает фургон ликвидаторов, останавливается перед машиной Сафронова. Из машин выходят Барс, Сафронов и Ариса. Стоять! Пусть она остается в машине! Сафронов и Ариса переглядываются. Хорошо, садись в машину. Ариса садится в машину. Барс и Сафронов подходят друг к другу. Ну и где они? Барс кивает в сторону, оба поднимаются на ограждение дороги. Сафронов видит внизу у красного фургона Аллу, Соню и Егора. Барс отдает приказ по переговорному устройству. В машину. Алла и Соня возвращаются в фургон. Что это значит? Что было вчера перед конкурсом? Она меня чуть не убила. Боты не запрограммированы причинять вред человеку, а это... Она может убивать, да? Да, она может убить человека. Ну и отлично. Ариса наблюдает за Барсом и Сафроновым из машины. У меня условия. Я отдаю тебе твою семью, ты отдаешь мне Арису. Сафронов изучающе смотрит на Барса, бросает взгляд на Арису, сидящую в машине. Хорошо. Сафронов и Барс идут к машине Сафронова. Сафронов открывает дверцу. Забирай. Выключай ее. Выключать? Сафронов делает несколько шагов по кругу. Я не знаю, как ее выключать. Ты думаешь, я дебил? Она всех нас перебьет, если я возьму ее так. Кибернация не предусмотрена системой. Рот закрой! Ее невозможно выключить. Георгий прав. Барс задумывается. Сафронов ждет его решения. Все отменяется. Стой! Ты куда? Мать, отменяется. Что значит отменяется? На месте стой! Я переношу встречу, позвоню и скажу, когда и где. Барс садится в фургон, тот уезжает. Сафронов смотрит ему вслед. В нашем отделении мы гарантируем нашим пациентам полную безопасность при проведении самых сложных операций на спинном и головном мозге. В коридоре больницы сидит девушка. Идут врачи с мировым именем. Члены международных медицинских ассоциаций. Широкое применение в практике врачей отделения отводится радиохирургическим... Девушке звонит Барс. Привет. Привет. Мне нужна твоя помощь. Всем нужна моя помощь. Девушка, извините, здесь нельзя пользоваться мобильными девайсами. Да ладно, Дима. То есть, вы что себе позволяете? Ты что, не поняла? Отвали. Сейчас охранника позову. Зови, кого хочешь. Медсестра уходит. За деньги, Лара. Не поверишь, у меня сейчас кое-что посерьезнее денег. Я подожду. Здравствуйте. Вы Лариса Курас? Да, это я. Пройдемте. Все, пока. Лара встает, идет за врачом в его кабинет. Разрешите представиться. Меня зовут Балаш Даниил Семенович. Я являюсь заведующим отделением неврологии и нейрохирургии в этой клинике. Очень приятно. Ну, через 2 недели подходит очередь вашей операции. Да, я уже очень жду. Даже уже пижамку купила. Как ваше самочувствие? Ну, если не считать головокружения, тошноты и обмороков, можно сказать, даже прекрасно. А пригласил я вас вот для чего. Меня насторожил один факт. что ваше имя в электронной очереди на операцию вдруг перенеслось с 47-го места на первое. И я решил навести справки. И знаете, что я узнал? Что у вас 3 условных судимости за мошенничество и кибератаки. И знаете, что я сделал? Я перенес вашу очередь в самый конец. Сука. Подождите. Ну вы не можете. Если еще хоть раз на наш сервер будет совершена атака, госпожа Курас, я подам на вас в суд. И тут вы уже условно не отделаетесь. Послушайте, ну, у меня нет столько времени, я не могу ждать 2 года, вы же видели мои анализы. А вы подумали о тех людях, чью очередь вы передвинули? И? Хорошо, давайте оперировать платно. Воля ваша. Хорошо. Коммерческая операция у нас вне очереди стоит 18 миллионов. Что? Ты охренел? Где мне взять такие деньги? Раньше надо было думать. Что? Ты меня учить еще будешь? Я тебе сама расскажу. Охрана! Ура, тебе все! Охранник выставляет Лару за дверь. Расстроенная Лара медленно идет по коридору от двери, потом нажимает на свой браслет. Набрать Барс. Привет. Что ты там говорил насчет денег? Глеб стоит с планшетом в руках. По двору ездит трактор. Выберите цель поражения. Глеб нажимает на экране на трактор. Выберите систему управления. Голосовая. Выберите команду активации. Огонь. Система активирована. Глеб смотрит на трактор, тот разворачивается. Огонь. На стекле кабины трактора появляются дырки от пуль. Да. Алло, Глеб, я на месте. Варламов с забинтованной рукой садится за стол в ОБКП, раскрывает папку. К нему подходит сначала Петренко, следом Плещеева. Шеф, вы меня извините, но я не понимаю, зачем нам человек из убойного? Он будет тормозить все дело. Павел Борисович, может быть, Светов хочет вас наказать за самоуправство? Варламов устало поворачивается к ним в кресле. Если что-то непонятно, объясняю. В центре дела бот. Это наше дело. Но этот бот убийца, это уже компетенция убойного отдела. Все это вместе – особый случай. Руководство не знает просто, что с этим делать. А наша с вами задача – найти Сафронова. Ну а что, если Сафронов в сговоре с Тороповым? Он скрыл сообщника, увел от нас робота. Исключено. Почему? Сафронов несколько часов как сбежал, а нам не звонит, не пишет. Сможет, позвонит. А вы лучше занимайтесь киллером. Установим личность, сможем проследить его связи. А они рано или поздно приведут нас к Торопову, да, и продолжайте трясти охранников Кроноса, тех, кто был на шоу. Так они же ничего не видели. Это они говорят, что ничего не видели, потому что им так приказали. Трясите, трясите, может, кто-нибудь и проколется. Хорошо. Петренко отходит от стола. Павел Борисович. Да. Вам бы прилечь. Если я прилягу, Плещеева, то тут все встанет. Так что работайте. Плещеева уходит. Варламов продолжает работать за столом. Подходит Стас в форме полицейского. Здрасте. Здрасте. Вы майор Варламов? Я. Оперуполномоченный Супонев. Убойный отдел. Будем работать вместе. Варламов смотрит на него, прищурившись, затем отворачивается. Сафронов ведет машину, рядом сидит Ариса. Куда мы едем, Георгий? Домой. Заберем загранпаспорта Аллы и Егора. Это небезопасно. Почему? Машина уже сутки у нас. Возможно, она объявлена в розыск. Я могу вызвать такси. Машина резко останавливается, Сафронов выходит. Вызывай. Георгий, я регистрирую высокую степень эмоционального возбуждения. Это связано с тем, что я не смогла остановить Барса? Это связано с тем, что я кретин. Но в самом деле, чего я взял, что будет легко? Торопов похитил мою семью, друзья Егора освободили семью, как же? Согласно моим данным, позитивный настрой не является недостатком мышления. Позитивный настрой, говоришь? Впрочем, ты права. В этом есть кое-что позитивное. По крайней мере, Егор поймет, с кем связался. Кто его друзья-ликвидаторы? Сафронов садится обратно в машину. Егор влюблен. Это чувство не способствует объективным оценкам. Влюблен — это мягко сказано. Надо же было ему втюриться в эту Жанну. Ладно, все это лирика. Ты лучше мне скажи, этому Барсу можно верить? Он говорит правду? Он действительно собирается отпустить Аллу и Соню? Вероятность того, что он солгал тебе, 0,373%. То есть не врет? Нет. В отличие от тебя. Ты ведь не собираешься выполнять условия, предложенные им сделки. С какой-то стати? Мало того, что он взял в заложники мою семью, теперь он еще пытается ставить мне условия. Что ты собираешься делать дальше? Придется обратиться за помощью. Набрать Варламова. На мониторе фотографии Юры и киллера. Стас и Петренко смотрят на экран. Не уберегли вы свидетеля. Показания хоть успели снять? Под протокол нет. И бота с записями убийства у вас тоже нет. Это мутное дело выходит. Странный состав преступления. Свидетель мертв, трупа жертвы вообще никто никогда не видел. Почему никто не видел? Сафронов видел. А, это тот, который в бегах, да? Ну да. Я уже не говорил, что главный подозреваемый у вас робот. Такого вообще не может быть. Дело только в самом начале расследования. Если бы тут не о чем было говорить, то киллера к свидетелю не подослали бы. Впрочем, если вас что-то не устраивает, вас здесь никто не задерживает. Ну да, киллер — это серьезный аргумент. Вот и займитесь им. Тем более трупы — это как раз по части убойного. Варламов отвечает на звонок на экране Сафронов. Привет. Мне очень нужна твоя помощь. Ну? Стас смотрит на экран, отворачивается. Сафронов звонил Варламову. Его семья у ликвидаторов. Барс хочет обменять ее на Арис. Стас и Глеб сидят в кафе. На лице Глеба напряженная работа мысли. Значит так, узнай, где будет проходить встреча. А Варламов на нее не должен попасть. Ты хочешь, чтобы я... Нет. Просто Варламов не должен туда приехать. Глеб уходит, Стас остается за стойкой, смотрит через плечо в телевизор. На экране реклама аптеки. Стас ест картошку. Офис Кроноса. Вик лежит на диване, заходит Масловский. На стойке бота-секретарши ящик с покалеченным Боренькой. Масловский подходит к стойке, смотрит на Бореньку. Масловский переводит взгляд на Вика, тот продолжает безучастно лежать на диване. У Бореньки разрезана грудь и разбито лицо. Бот сильно поврежден. Это же кошмар какой-то. Светка просто сойдет с ума. Масло, давай договоримся. Все, что происходит в моей семье, не твое дело. Твое дело – починить бота. Починить? Понятно. Я ведь здесь только для того, чтобы чинить то, что ты сломал. Вик удивленно поворачивает голову. А ты чего такой смелый? Тестостерон подскочил? Бабу себе нашел? Пока я плачу тебе бабки, ты будешь делать то, что я тебе говорю. А я говорю, почини бота. А что же мы будем делать с Арисой? Или это тоже не мое дело? Масло, не усложняй. Зачем ты пообещал Лосеву 1000 Арис, когда мы не знаем, как сделать копию с прототипа? Я уже не говорю о твоем заводе, который просто не в состоянии по факту делать хоть что-то подобное. Там оборудование лет на 10 устарело. Ты закончил? Масловский, подошедший во время разговора к дивану, возвращается к стойке. Кладет руки на ящик с Боренькой. Ты думаешь, ты самый умный, Вик? Тебе ничего не страшно, ты будешь вечно управлять Кроносом, тебе на всех наплевать. Но и это пройдет. Вик встает. Масло, давай договоримся. Все, что касается производства 1000 Арис и завода, это не твое дело. Твое дело делать то, что я тебе говорю. А я тебе говорю, почини бота. Виктор Павлович, к вам поднимается ваша жена. Вик и Масловский переглядываются. Масловский испуган, он закрывает ящик. Света выходит из лифта прямо в кабинет. Масловский встает ей навстречу. Свет, привет. Ты была просто великолепна. Я имею в виду, прошу. Сядь. Масловский садится. Вик сидит на стойке. Спасибо, Игорь. А тебе что? Дома не сидится? Ты обещал вернуть Борю. Я все сделала, я провела шоу, хвалила твоего робота как могла. Верни его, пожалуйста. Я бы с радостью, но его здесь нет. Ты же обещал. Ты обещал мне. Вик. Света берет Вика за руку. Вик, пожалуйста, я чувствую. Чувствую, что с ним что-то случилось. С ним все в порядке. Правда, Масло? Да-да. С ним все нормально. А завтра я верну тебе твоего Борю. Света смотрит на Масловского. Завтра, да. Завтра он будет у тебя. Света кивает и снова поворачивается к Вику. Хорошо. Ладно. Хорошо. Я подожду. Спасибо. Света уходит. Масловский провожает ее взглядом. Он очень напряжен. На мониторе Барс вырубает охранников, машет рукой, подбегают ликвидаторы. Запись просматривают Варламов и его группа. Ну вот, теперь они еще и вооружены. Они же дети. Я думаю, Сафронов с тобой бы не согласился. Эти дети захватили заложников. Варламов оступается, его подхватывают. У меня обезболивающее есть, хотите? Да не надо. Мне нужна ясная голова. Я считаю, нужно вызвать группу для спецопераций. Я не советую. Серьезно. Ну, во-первых, о месте встречи мы узнаем, скорее всего, прямо перед обменом. Поэтому толковую засаду организовать мы не успеем. А во-вторых, спецназ ребят довольно грубый. В них выстрелят, они ответят. Что значит ответит? У нас заложники. Это я о том же. Я предлагаю малым числом. Я согласен с капитаном. Тем более, вчера мы привлекали спецгруппу, приехали, а там пшик. Павел Борисович, вам надо в больницу. Дайте таблеточку. Ой, да хватит вы со своими таблеточками. У нас прежде всего дело, а уже болечки потом. Вы хотите мне помочь, принесите кофе? Варламов с трудом опускается на стул. Петренко уходит за кофе, Плещеева и Стас тоже отходят. Петренко наливает кофе в чашку. Слушай, мне кажется, обезболивающее ему не помешает, как думаешь? Давай. Стас лезет в карман, достает из него коробочку с четырьмя отделениями, в каждом из которых разные лекарства. Берет две маленькие белые таблетки. Стас начинает разминать таблетки ложкой. Петренко оборачивается, проверяя, не смотрит ли на них Варламов. Стас ссыпает получившийся порошок в чашку с кофе. Сейчас выпрыгнет. Подкрался туда потихоньку. Смотри, раз я туда, понимаешь, за ним молоток в руке. Ну вот, эти кандалы и лося удержат. Лосик, без обид. Барс подходит к Нубу и берет в руки кандалы, которые тот только что сделал с помощью сварочного аппарата. А железного бота убийцу они удержат? Швыряет кандалы на стол. Барс! А я что, виноват перед тобой? Нет, все в порядке. Я ту херню на коленке сварганил быстро, как мог. Может, я в нее душу вложил. А ты, может, расскажешь нам, что делать дальше? А? А это Ариса. Че, она реально убийца? Я думал, с ней все просто. Будет бах в энергоблок и все. Бах в энергоблок и все. Ты знаешь, мы с пацанами вообще сомневаемся, что ты в курсе, что нам делать дальше. Барс хватает Нуба за грудки. Знаешь, сомневаться для человека — это нормально. А вот Ариса не сомневается никогда. Она просто сломает эту херню, осколки воткнут тебе в шею. Понял? Барс отпускает Нуба, со злостью швыряет что-то в лист металла, все вздрагивают. Я же о вас забочусь! Если я вас что-то прошу сделать, нужно делать. Я вас когда-нибудь подводил? Мы на войне, ребят. Где все, кроме нас, сдались врагу. Если мы не вместе, мы не воины. Нас раздавят поодиночке. Иногда на войне меняется тактика. Это не значит, что нет плана. Барс подходит к столу, выбирает молоток. Бьет молотком по столу. Нуб закрывает уши. Если я погну, Ариса порвет. Переделай. Барс бросает молоток на стол. И как я успею? Попробуй вложить души побольше. Барс уходит. Нуб надевает маску для сварки. Ариса открывает дверь Сафронову, тот выходит из машины. Я не обнаружила людей Торопова во дворе. Хорошо. Продолжай наблюдение, я сейчас вернусь. Но это не означает, что слежки нет. Тебе не стоит идти туда одному. Я только возьму паспорта. Будь осторожен, Георгий. Твои эмоциональные показатели зашкаливают. В таком состоянии тебе не стоит идти туда одному. Давай ты будешь наблюдать за тем, что происходит во дворе, а не за мной. Хорошо? Сафронов идет к дому. Давай. Сафронов останавливается, удивленно смотрит на Арису. Потом отворачивается, идет дальше. Сафронов заходит в квартиру, закрывает за собой дверь. Осматривается. Смотрит на лестницу, ведущую на второй этаж, потом медленно проходит в гостиную. Начинает искать документы. Садится на корточки, роется в тумбочке, заглядывает в каждое отделение, просматривает папки с бумагами. Эй! Резко встает, видит Льва. А где моя семья? Черт, Лев. Откуда ты взялся? Да я просто подумал, что пришло время разобраться. Я так понимаю, ты отбил у меня Аллу? Лев, это не так. Что значит не так? А это семейная идиллия, которая по всем каналам транслировалась. А почему Алла мне сказала, что должна объяснить что-то важное по телефону потом? Что это значит? Лев, ваши с Аллой отношения здесь ни при чем. Почему здесь ее браслет? Где дети? Где моя семья? Ответь! Сафронов бьет Льва, тот падает. Аллу и детей похитили. А я еду их освобождать. В каком смысле похитили? Ты не знаешь, где их загранпаспорта? Лев смотрит на Сафронова, потом хватается рукой за голову. Встает и идет на второй этаж. Сафронов сидит на корточках, смотрит на браслет, встает, нажимает на него. Нам брать Варламова. Возвращается Лев. Сафронов, я еду с тобой. Прячет под куртку папку с документами. Алла сидит в каком-то помещении, у нее на коленях спит Соня, напротив сидит Егор. Загорается свет. Соня просыпается. Мам, что? Я пить хочу. Я схожу. Посиди с ней. Я сама схожу. Алла встает и уходит. Егор садится рядом с Соней. Та снова ложится рядом с ним. Алла плутает по каким-то коридорам, идет сначала налево, потом направо. Поворачивает за угол, видит искры от сварки и кого-то из ликвидаторов. Идет туда, ей навстречу выходит Барс. Где у вас можно воды взять? Кухня там. Чего мы ждем? Мы ждем вашего мужа, он тянет. Дожидаемся его звонка, едем навстречу, передаем вас ему. А пока вы в безопасном месте. Кухня там. Барс показывает пальцем и уходит. Алла идет в направлении, указанном Барсом. На мониторе фотографии киллера. Отпечатки пальцев срезаны. На предплечье следы от сведенной татуировки. При себе ни документов, ни телефона. Серийный номер на оружие отсутствует. Профессионал. Я тоже так думаю. Судмедэксперт считает, что это бывший военный. Видно, по характеру старых ранений. Петренко оборачивается на звонок телефона. Шеф, у вас телефон. Не надо будить, пусть хоть так отдохнет. Варламов спит в кресле. На экране телефона надпись «Георгий Сафронов». Шеф, телефон у вас. Петренко подходит к Варламову и видит, что у того по руке стекает кровь. Скорую, срочно! Варламова на носилках завозят в машину скорой помощи. У машины Плещеева, Петренко и Стас. Я пойду с ним. Ладно. Если что, я на связи. Плещеева заходит в машину скорой помощи, медик закрывает за ней дверь, машина уезжает. Петренко идет к компьютеру, выводит на монитор сообщение с телефона Варламова. увеличить. На мониторе сообщение от Сафронова. Встреча с Барсом в 15:00. Я думал, без Варламова операцию отменять. Ты же сам предлагал сделать все малым числом. Упустим шанс, прощелкаем бота. Ну, а так подставим вашего Сафронова. Место все открытое. Не подобраться. И вообще, он тебя знает? Ты приедешь без шефа, он запаникует, будет еще хуже. Ничего. Как-нибудь справлюсь. Ты куда без Броника? Подожди, у машины вместе поедем. Ладно. Петренко уходит. Стас поворачивается к монитору, где на карте отмечено место встречи. Система, копию мне. Отправить Глебу. Черный джип Льва едет по дороге. В нем Лев, Сафронов и Ариса. В город не возвращайтесь. Поезжайте прямо в Беларусь. Там, считай, границ нет. Купите билеты и сразу улетите из Минска. А зачем так сложно? Зато безопасно. А что ты опять вляпался, Сафронов? Ну да, да, да. Я действительно надел глупости. Так получилось. Только Алла тут ни при чем. Да мы как-нибудь сами разберемся. Пойми, Алла просто стала заложницей обстоятельств. И не хотела тебя расстраивать, и потому молчала. Пожалуйста, увези их отсюда. Я вообще-то собирался это сделать, пока ты не вмешался. Хочешь, я еще раз извинюсь? Не надо передо мной извиняться. У меня условия. Ты исчезнешь из жизни Аллы и Сони навсегда. Вообще, понял? Никаких звонков, никаких контактов. Договорились? Договорились? Договорились. Над эстакадой пролетает коптер. Петренко выглядывает на дорогу. Ты точно понимаешь, какой это риск туда соваться? Сам говорил, робот-убийца. Работа у нас такая. Романтик. Держи запас. Стас достает из багажника бронежилет, отдает Петренко. Алло. Да, я слушаю. Алло. Все нормально. Павла Борисовича госпитализировали. Он спит. Отлично. Но есть кое-что странное. Что? Это кровотечение. Анализы показали, что шеф зачем-то принял варфарин. Это мощное средство для разжижения крови. Врачи спрашивали, зачем он его принял. Ты что-то про это знаешь? Нет. Петренко скашивает глаза на Стаса. Я перезвоню. Петренко отключается, что-то припоминает. Как там? Петренко поворачивается к Стасу. С шефом все нормально. Слушай, у меня что-то голова разболелась. У тебя случайно нет твоих таблеток? Есть, конечно. Стас берет из багажника свою куртку, лезет в карман, достает коробочку с лекарствами, протягивает Петренко. Держи. Петренко убирает коробочку в карман, достает пистолет. Что это значит? Это значит, Стас, что когда мы приедем в ОБКП, я отдам эти таблетки на экспертизу. И ты тогда ответишь, зачем ты подсунул шефу средства для разжижения крови. Твою мать. Петренко наводит пистолет на Стаса. Что ты дергаешься? Расслабься. Там в таблетнице несколько отделений. В одном обезболивающее, в другом варфарин. Я тупо перепутал. В отделе разберемся. А теперь одевай наручники и садись в машину. Чего? Наручники одевай! Может, не стоит? Я серьезно. Стас медленно разворачивается, идет к открытому багажнику машины, незаметно достает оттуда пистолет, резко поворачивается и стреляет в Петренко. Петренко падает, Стас подходит к нему, стреляет еще раз. Я же говорил, не надо туда соваться. Айтишник. Стаса вызывает Глеб. На связи. Стас за ноги оттаскивает тело Петренко. О, хрена! Я же сказал не шастать через главный ворот. Срубовец ведет Лару к ликвидаторам. Вон туда. Лара идет в указанном срубовцем направлении. Чтобы тихо там сидела, поняла? Так что, никого нет? Все свалили. А где Барс? Я же тебе сказал, свалили все. Просил передать, чтобы ждала его. Лара видит сломанных ботов. О, бедняги. Это даже не присматривайся. Эти уроды все по учетке у меня. У бабушки своей домработницу ликвидируют. Они не уроды. А я не ликвидатор, я сама по себе, так что заткнись. Че? Лара сбегает вниз по лестнице, Машина Льва едет по дороге. В ней Лев, Сафронов и Арис. Значит, Алла и Соня у ликвидаторов, да? Да, и взамен им нужен бот. Это твой следователь из ОБКП, он точно приедет? Блин, я же при тебе выслал ему координаты встречи. Ариса сидит на заднем сиденье, смотрит в окно. Это здесь. Лев останавливает машину. Ариса смотрит в приоткрытое окно машины. Из рядом стоящей машины выходит Барс. Сафронов выходит из машины. Сафронов и Барс подходят друг к другу. За ними с приличного расстояния из машины наблюдает Глеб. Глеб нажимает на гарнитуру в ухе. На месте. Отлично, они подъехали. Перекроешь дорогу. Принято. Стас надевает маску. По дороге едет черный джип. Система, изменить голос. Голос изменен. Показать список исключенных целей. Список подтверждаю. Скажите слово активации. Огонь. Слово активации принято. Активировать систему. Система активирована. В списке исключенных целей Ариса и семья Сафроновых. Глеб надевает маску и уезжает. Кого-то еще с собой притащил? Больше никого. Но они не помешают нашим планам. Из машины выходят Ариса и Лев. На экране Барс, Сафронов, Лев, Ариса. Надпись «Система активирована». Стас в маске ведет машину. По дороге едет черный джип. Лицо Арисы крупным планом. Пусть она наденет наручники. Сафронов смотрит на Барса, Лев стоит рядом. Ну хорошо. Барс кивает Нубу, тот подходит к Арисе. Ариса переводит взгляд с Сафронова на Нуба, вытягивает руки. Нуб надевает на них наручники. Лев и Сафронов смотрят по сторонам. На груди Барса появляется красный огонек лазерного прицела. Барс замечает, что под прицелом не он один. Внимание! Вы находитесь в зоне поражения. Падла, ты что, нас сдал? Просьба всем оставаться на своих местах. В противном случае вы будете уничтожены. Какого хрена происходит? Всем руки за голову! На колени! Быстро! Глеб в маске и с пистолетом, голос изменен. Сафронов, Лев и Барс встают на колени. Это и есть твой человек из УБКП? Нам нужен только Сафронов, его семья и робот. Всех остальных я отпущу. Барс лезет в карман. Ствол на землю положил. Быстрее. Барс кладет пистолет на землю. Пусть из фургона по очереди выйдет жена Сафронова и его дети. Сафронов смотрит на Глеба, потом на фургон. Алла, не выходи из машины. Алла замирает, прячется за дверью машины. Я считаю до трех и стреляю в Сафронова. Один, два... Алла, не выходи из машины. Стас бьет Сафронова по голове прикладом, тот хватается за затылок. Алла выходит из машины, ставит на землю Соню. На центр! Выходят Егор и Жанна. Быстрее! Жанна, стоять! Глеб кивает Стасу, тот берет Сафронова за шиворот. Ариса разрывает наручники, бросает Стаса на Глеба, оба падают. Ариса открывает рот. Все закрывают ладонями уши, пригибаются, падают, катаются по земле, морщатся. Оставленная на переднем сиденье машина Глеба, из строя выходит его планшет. Убирают руки от ушей, поднимают головы, начинают подниматься. Барс трясет головой, тянется за пистолетом, хватает его. Машину заводи! Огонь! Сафронов берет Соню на руки. Огонь! Соня, в машину! Его в машину! В машину Льва садятся Лев, Алла и Соня. Система, огонь! Огонь! Планшет пишет: ошибка системы. Езжай! Езжайте! В машину! В фургон садятся ликвидаторы. Егор и Жанна. Глеб стреляет в Арису. В машину! Егор! Езжай, езжай! От машины Льва Сафронов бежит к фургону ликвидаторов. Погнали, погнали! Сафронов распахивает дверцу фургона. Ариса! Ариса! Ариса садится в машину, в фургон запрыгивает Барс, стреляет в Глеба. Надпись на экране планшета. Система готова к работе. Фургоны ликвидаторов уезжают, Глеб стаскивает с себя маску. Глеб, прихрамывая, подходит к Стасу. Тот тоже стягивает маску. Живой? Стас кивает. Глеб и Стас устало и разочарованно смотрят вслед уехавшим фургонам. В фургоне Жанна морщится от боли. Барс! Жанна! Жанну подстрелили! Надо остановить кровотечение. Жгут. Егор снимает ремень. Георгий, я могу помочь. Не сейчас. Тряпка. Я какая-нибудь чистая. Где Барс? Где Барс? Все в порядке, он в другой машине. Сафронов накладывает Жанне жгут. Лев, мы должны остановиться, слышишь? Мы должны вернуться, там Егор. Алла, пожалуйста, тихо. Я очень тебя прошу, постарайся успокоиться, пожалуйста. Нет, нет, нам надо обязательно вернуться, слышишь? Там остался Егор, мы же не можем его там оставить. Алла, я не позволю тебе подвергать себя и Соню такой опасности. Прости меня, пожалуйста. Егор с Сафроновым, с ним все будет хорошо, сама увидишь. Алла прижимается лицом к Соне, лежащей у нее на руках. Егор и ликвидаторы несут Жанну на руках по коридору, за ними идет Сафронов. В кресле просыпается Лара. Барс смахивает все со стола, в комнату вносят Жанну и кладут на стол. Сюда, Барс! Нужна срочно горячая вода, бинты, полотенца, тряпки и желательно чистые. Это огнестрел, я сваливаю. Стоп, мы договорились. Двойной тариф за риски. Да, хорошо. Где робот? Гриф! А? Покажи, где бот. Пойдем за мной. Пап, помоги ей. Девочке нужно в больницу, здесь не возможно. Ты врать! Помоги ей. Барс угрожает Сафронову пистолетом. На дороге машины Стаса и Глеба. Есть еще одна проблема. Стас открывает багажник своей машины, откидывает целлофан. Глеб видит тело Петренко, упирает руки в боки, укоризненно смотрит на Стаса. Поворачивается лицом к дороге, размышляет. Стучит по груди Стаса, чтобы убедиться, что тот в бронежилете. Берет пистолет и стреляет в Стаса в упор. Тот падает. На связи. Глеб идет к своей машине. Стас с трудом поднимается, нажимает на гарнитуру в ухе. Перейди на полицейскую волну. Сгибается пополам у открытого багажника, распрямляется. Пятый, я сова. Перестрелка, 35 километр. Напарник убит, я ранен. Глеб заводит машину и уезжает. Стас откидывает целлофан и достает Петренко из багажника. Мимо него проезжает машина Глеба, удаляется. Стас кладет мертвого Петренко на асфальт. Вид сверху. Ночь. По дорогам едут машины, летают коптеры. Вик сидит в темном офисе Кроноса на фоне окна. Покажи мне стран, тропический климат. Окно превращается в монитор. На нем появляются фото стран. Вик садится напротив. Стоп. Покажи мне страны с тропическим климатом, где нет экстрадиции. На экране снова мелькают фотографии. Стоп. Покажи Соломоновы острова. На экране фотографии Соломоновых островов и краткая справка об этом государстве. Вик задумчиво поглаживает рукой затылок. Закажи мне туда билет через неделю. В один конец. Надпись на экране. Государство в Меланезии, в юго-западной части Тихого океана. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт Студио».